Глава третья. Два голоса. Два человечьих голоса поют. Ноты песни возносятся над цвирканьем цикад, переплетаются, будто перья. На бушель и на пек тебя я обожаю, за шею обнимаю, и даже когда сплю, то о любви своей во сне тебе шепчу. И вот две Марни, черноволосые с белыми шеями, идут среди сосен. «А дулу-дулу-дулу-ду» — поют они. И в этом нет смысла. Одна из них греет у груди младенца, как будто это яйцо. «Тебе надо подумать, как разнообразить хозяйство. Заняться ламами, органическим медом, оленями». «В смысле, оленину продавать?» «И панты. Они залечивают раны, поднимают иммунитет и в постели помогают. В Китае на них огромный спрос». «Да, но у Роба хорошо получается с овцами. Он в них разбирается». «Не особо-то вы на них разбогатели. Сейчас у нас просто спад, но мы работаем на перспективу». «Ник подумывает о персинах. Это гибрид персика с нектарином. А еще есть же шафран. Как тебе такая идея? Килограмм стоит около 30 тысяч долларов». «Думаю, Роб не захочет браться за что-то новое». «А он... как он вообще?» «Хорошо. Счастлив, что победил в этом году на соревнованиях лесорубов. Готовится к чемпионату Южного острова». «Только вид у него не очень-то счастливый каждый раз, когда я его вижу». «Да это он просто насчет фермы переживает. Ну, сама понимаешь. И спит до сих пор плохо». «Но он больше этого не делал?» «Тогда просто произошел несчастный случай. Роб был пьян». «Да, значит, потому что он так набрался...» «Это был несчастный случай. Он не понимает, насколько силен». «Марни...» «Нет, Анжи. Больше он так не делал. Он не монстр». «Если что, мы совсем рядом, по соседству». «Я знаю. И это вышло нечаянно». «Окей, ладно. Кстати, овец можно доить. Продавать молоко тем, кто не признает коровье. И делать эксклюзивные сыры». «Ты серьезно можешь представить, что Роб станет доить овец?» «Для этого существуют доильные аппараты, так что сидеть с ведром во дворе на табуретке незачем». Марни, которая звалась Анжи, та, которая грела младенца, как яйцо, пошарила в кармане. «Вишню будешь?» «У тебя вроде был отличный первый урожай». «Да, только птицы много поклевали. Сетки нужны». «Но это пока не катастрофа. Нужно молиться, чтобы еще неделю не было дождя». «Ну... извини. Я знаю, что вам-то как раз дождь не помешал бы». Роб им просто одержим. Каждое утро проверяет показания приборов, даже если на улице сушь. И прогноз погоды по всей стране мы должны слушать в полном молчании. «Как-то это немного чересчур». Тут она посмотрела вверх, и я увидел, что у нее другое лицо. Глаза темнее, щеки более впалые. «Сестра». «За нами кто-то наблюдает», — прошептала она. «Что?» «Вон там», — она кивнула на меня. Марни тоже подняла взгляд, и я подумал, что она улыбнется, узнает меня, протянет руку, чтобы я мог на ней примоститься, ту самую руку, которую я считал матерью. Но она застыла, как в землю вросла. «Что с тобой, Мар?» «Кажется, это та сорока, которая на меня напала. Холодно. Холодно. Хоть с неба и смотрит горячим глазом солнце». «Они запоминают лица, я читала. Запоминают своих врагов». «Я не враг». «Ты забрала птенца». «Я спасла птенца». «Только не отводи взгляд. Они боятся зрительного контакта. И руками не размахивай. Видишь? Все нормально. С нами ничего не случилось». Пообещай ничего не говорить Робу, а то он сюда с ружьем примчится. Ты, наверное, шутишь. Я не услышал ответа Марни. Они были уже довольно далеко, и осталось неизвестным, шутит она или нет. Женщины уходили прочь, к дому, оставляя за собой дорожку из вишневых косточек. «Я вернусь домой», — сказал я в тот вечер сестре. Это стало моей второй ошибкой. «Ты и так дома», — ответила она. «Я не буду больше жить в сосняке». Она ухватила меня за крыло и пригвоздила коготками к земле. «Ты одной с нами крови. Ты должен быть со своей кровной роднёй. Мы учим тебя всему. Всем птичьим премудростям, которые ты должен был узнать, если бы она не держала тебя в плену». «Я скучаю по ней». «Что? Что-что-что? Как умерла наша мать?» «Погибла. Смерть от машины». «Кто убивает машинами?» «Люди». «Кто эта женщина?» «Человек». «Наш отец помрет от стыда и горя. Его последний оставшийся сын собрался жить в доме с человеком. Смерть от стыда и горя». «Я тут чужой. Я скучаю по ней». «Ты ведь знаешь, он станет винить меня. Он выдолбит мне глаза, выпьет кровь, расклюет кости от стыда и горя». «Он любит тебя. Больше всех. Я могу прямо сейчас закричать и позвать его. А я могу заклевать тебя. Разодрать тебе клювом горло. Вот видишь, ты птица». «Я скучаю по ней. Она меня любит». Хватка коготков сестры чуть ослабла. «С кем я буду играть с листьями?» «Все листья твои». «Они мне не нужны». Когда у меня открылись глаза, я подумал, что ее ладонь — это моя мать. «У нас нет матери». «Да, у нас нет матери». «Смерть от машины». «Смерть от машины». «И братьев тоже больше нет. Братьев, которые говорили с нами изнутри скорлупок. Смерть от холода». «Смерть от холода». «А ты, последний сын, покидаешь сосняк, чтобы жить в доме с человеком». Но она отпустила мое крыло. В сумерках, когда дневные птицы перекликались и пели гимны, а ночные глухо ухали, овцы белели в лучах заходящего солнца, а черные вишни свешивались с черных деревьев, я полетел домой. Приземлился прямо на карниз окна прачечной и трижды постучал клювом по стеклу. На нем все еще оставались силуэты птиц, которые приклеили к нему, чтобы я не поранился. А еще я увидел другую птицу, с меня размером. Она стучала клювом одновременно со мной, хотя я был совсем один. Я постучал еще раз и еще. И вот Марни с мокрыми волосами и черными, словно вишни, глазами выглянула из неосвещенной комнаты. «Ой!» — воскликнула она, когда разглядела меня. Я услышал это через стекло, единственную приглушенную ноту. «Это ты, правда?» Сидя на карнизе, я сказал то, что должен был сказать в соснах. «Мар! Мар! Мар! Мар!» Свое первое слово. Первое человечье слово. «Что?» — проговорила она. А потом... «Роб!» Она открыла окно, и я повторил. «Мар! Мар! Мар! Мар!» «Ты слышал?» «Ага». «И что это, по-твоему?» «Он вроде как зовет свою мать. Он говорит мое имя, Роб». Они уставились на меня, и я смотрел на них тоже. «Дурь какая-то», — сказал он. «А если птица зовет свою мать, это не дурь?» «Да, так и есть. И то, и другое — дурь». «Дурь!» — сказал я. От этого слова в клюве стало влажно, как от вишневой кожицы. «Охренеть можно! не выражайся при нем». «Чертовщина просто». Я перепрыгнул с карниза на подоконник, перебрался с подоконника на морозильную камеру. Мой правый глаз видел сгущающуюся за окном тьму, а левый смотрел на Марни. И она вовсе не собиралась свернуть мне шею или раздавить меня, или застрелить, или отравить. В домах ничего такого не бывает. Я перевернулся на спину и стал ждать, когда Марни почешет мне брюшко, потому что любит меня. «На этот раз мы его оставим», — сказала она. А потом почесала мне брюшко.